приспособить к моему горю. Не равно горе, матушка Татьяна Ивановна. Если ты попросишь, чтобы я убавил тебе годков пяток, то твоя воля. Не могу. Вот еще что вздумал. Разве я перестарок какой? Не о том речь. Кудимыч, на боярском дворе Айки сделалась пропажа. Уж не коня ли среди? Нет, красна пропали. Ух ты. Вчера я сама их видела. Да. Они белились на боярском огороде, а сегодня сгинули да пропали. Ух ты. Ночью была погода, так и следу не осталось. Не знаем, на кого подумать. Видно, без меня дело не обойдется. То-то и есть, Архип Кудимыч. Выкупи из беды, родимый. Ведь я за них в ответе. Ну, полно, полно. Пожалуй, я не прощу. Нет. Пускай на мировой вся честь Григорьевне. Ну-ка, родная, покажи уж свою удаль, да. Смей ли прийти, Архип Кудимыч? Да полно ломаться-то, голубушка. Я уж поработал. Архипыч. Теперь очередь за тобой. Если ты велишь, родимый, так делать нечего. Подайте мне ковш воды. Ковш, давай. Давай, бегу. Вот, Григорий. Спасибо, да. Ячмень на тебе, купи, что хочешь, то купишь, купи себе топорок, сечи себя поперек. Ох, батюшки светы! Что? Кто бы мог подумать? Кто? Мужик богатый, семейный, опустился на такое дело. Кого что видишь? Говори. Нет, батюшка, не могу. Жаль вымолвить. Да вот, смотри сам. Ну-ка. И вот. Я ничего не вижу. А видишь ли ты там боярские красна? Вижу. Они в Авине, на гумне, у Федьки хомяка. Ой! Так это он. Тем лучше. Я уж давно до него добираюсь. Терпеть не могу этого буяна. Сущий разбойник. И перед моим писарем шапки не ломает. Эй, ребята, сбегай кто-нибудь на гумно к хомяку. Ага. Ну, Григорьевна. Ах, Григорьевна. Я не ожидал от тебя такое пройти. Хоть бы мне так впору. Дай-ка гляну в ковш. Точно. Красна украл Федька хомяк. Точно. И они теперь у него запрятаны в Авине. Вы лжете оба. Да как это? Я вас выучу колдовать, негодные. Вы говорите, что красна в Авине у Федьки хомяка? Ну да. Что ты лучше моего? Что ли ты знаешь? Видно лучше. Их там нет. Как нет? Как нет? Да, голубушка, не за свое ремесло ты принялась. Да и за выучку больно дешево платишь. Нет, тетка, одним штофом наливки и пирогом не отделаешься. Нету, хозяин. Да за что? Нету, не нашел красен в Авине. Ой, да нету. Где же они? Небось, найдутся. Пошлите кого-нибудь разрыть снег на задах подле самой часовни. Ага. Что это? Часовня! Живо в часовне! Послушай, господин приказчик, не греши на Федьку хомяка. Он ни в чем не виноват. Не правда ли, Кудимыч? Что? Ну, что ты молчишь? А, здесь. Ты знаешь, что не он украл красна. Ну, брат, да ты вздумал отмалчиваться? Да вот постой, любезный, я тебе язычок развяжу. Подайте ко мне решето да качан капусты. Ай, не да! У меня и сам вор заговорил. Ай, помилуй, твой верх, покоряюсь. Что, брат, жутко пришло? Да. Не губи меня, окаянного! А ты разве не хотел погубить Федьку хомяка? Нет, нет, давайте решето! Не надо! Не надо! Решето! Не надо! Не надо! Не надо! Пусти душу на покаяние! Не зарежь без ножа! Да кланяйся, ты дура! Кланяйся! И слушать не хочу! Нет вам милости, негодные! Ну что ж, стали? Подавайте качан. Нет, нет, нет! Помилуй! Помилуй! Помилуй! Зарок! Тебе даю, родимый, зарок! Век не стану колдовать! Полно. Не будешь ли? Видит Бог, не буду. И других не станешь учить? Не стану, батюшки, не стану. Ну, так и быть. Пусть на свадьбе никто не горюет. Бог тебя простит. Только вперед не за свое дело не берись. И знай, хоть меня здесь и не будет, а если я проведаю, что ты опять ворожишь... Нет, нет, нет, нет. То у тебя тот же час язык отымется. Ой! Что это значит? Как что? Разве не видишь? Дока на доку нашел. Вот что! Ну, Фома Кондрач, мудрен этот прохожий. Смотри-ка, смотри, вон, и холсты несут. Несут, несут, слава тебе, Господи, целехоньки. Побегу к Ласьевне, обрадую ее. А то мы и не знали, как доложить об этом боярину. Да, ой, да, Господи. А чего ж вы-то дожидаетесь? Я вас простил, так убирайтесь вон. Чтобы духу вашего здесь не пахло. Не погневайся, отец мой. Я вижу, Кудимыч плохой знахарь. Вот если б твоя милость взял меня на выучку... Молчи, ой, старая дура. Пошла вон. А не то ты у меня опять полетишь с палатей. Но только солому-то я велю прибрать. А позволь спросить твою милость, и мне отчество не знаю, откуда изволишь идти и куда? Издалека, добрый человек. А иду туда, куда Бог приведет. По всему видно, что ты путем пошатался на белом свете. Да, и так пошатался, что пора бы и на покой. А что, господин Честной, верно, ты за морем набрался такой премудрости? Бывал и за морем. Всего натерпелся. И у бусурманов был в полону. Ой ли! Где же это? Чай далеко отсюда. Далеконько. За Хвалынским морем. Что это? За Казанью, что ли? Не, подали. За Астраханью. А что, ваша милость, какова там земля? Неужели Господь Бог так же благодать свою посылает и на этот поганый народ, как и на нас, православных? Видно, что так. Знатная земля. Всего довольно. И серебра, и золота, и самоцветных камней, и всякого съестного. Зимой только Бог их обидел. Как так? А? Да неужели у них вовсе зимы нет? Ни снегу не идет, ни вода не мерзнет. Ох, батюшки святые. Эх, и диковинка, вовсе нет зимы. Подлинно божье наказание. Да по делом им, бусурманам. Фома Кондрач, да разве не видишь, что он издевается над нами? Эй, порасскажи-ка нам, добрый человек, что там еще диковинного есть. Пожалуй. Да вот если б здесь нашлась чарка другая романии... Так веселей бы рассказывать. Для дорогого гостя как не найти? Эй, Марфа! А чего? Вынь-ка там из поставца с верхней полки. Ага. Склянку с романеей. Ага, сейчас. Да смотри, подай ту, что стоит направо. Она уж почата. Романею подали. Гости придвинулись поближе к запорожцу, который, выпив за здоровье молодых, принялся рассказывать всякую всячину. О басурманской вере персиян, о Араратской горе, о степях непроходимых, о золотом песке, о медовых реках, о слонах и верблюдах. Мешал правду с небылицами и до того занял хозяина и гостей своими рассказами, что никто не заметил вошедшего слугу, который, переговоря с работницей Марфою, подошел к Кирше и, поклонясь ему ласково, объявил, что его требуют на боярский двор. Мы последуем теперь во внутренность терема боярской дочери Анастасии Тимофеевны. Занимаемая ею половина состояла из двух просторных комнат. Вокруг ничем не обитых стен первой на широких лавках сидели за пряжею дворовые девушки. Вторая комната была вся обита красным сукном. В

сродясь лучше не видала. Разве только и то навряд. Вот тот молодой барин, что к Спасу на бару к обедне ходил, помнишь? Такой еще богомольный. Всегда, бывало, придет прежде нас и станет у левого клироса. Что, боярышня, повеселей стало то-то же. Слушайся нас, старух. Самой будет радостно, как на твоего муженька станут все засматриваться. Ну вот, опять нахмурилась. Ох, родимая, обошел тебя дурной человек. Да вот посмотрим, что-то Бог даст сегодня. Анюта, спой эту песню. Ты знаешь, ту, что я так люблю. Прощай, жизнь и радость ты моя. Знаю, едешь, милая, от меня. Нам должно с тобой расстаться. Тебя больше, милой, не видать. Тебя больше, милой, не видать. Тут несчастье-це, да вот случилось. Унесло милого от меня. Унесло милого от меня. Раступися, мать земля сырая. Ты откройся, гробовая доска. Перестань, Аннушка. Ты на здорового человека тоску нагонишь. Что это, прости господи, словно панихиду поешь? Анастасия Тимофеевна, знаешь ли что, матушка, у нас на селе теперь есть прохожий, про которого и не весь что рассказывают. Уж Кудимыч ли наш не мудрен, да и тот перед ним язычок прикусил. Позволь ему, сударыня, словечко два с тобой перемолвить. Нет. Да полно же, родная, головкой умотать. Прикажи ему войти. Зачем, мамушка? На что? А на то моя радость, что если он подлинно человек досужий, то и твоей болезни поможет. Моей болезни? Нет, мамушка, мне поможет одна смерть. И полно, боярышня, с позаранков умирать собираешься. Ну что, родная, не кликнет ли его? Не надобно. Послушай, Анастасия Тимофеевна, ведь государь твой батюшка изволил приказать. Так власть твоя, сударыня, ослушаться не смею. О, ну если батюшке угодно, так позови. А вот и он. Милости просим. В добрый час милости просим. Вот наша больная. Вижу, бабушка, вижу. Ну, что скажешь, отец мой? Что я скажу? Ах ты! Что это, батюшка, ты мычать изволишь? Уж к добру ли? А вот посмотрим. Мне надобно с вашей боярышней словца два перемолвить, да так, чтобы никто не слыхал. Как? Чтоб никто не слыхал? Да, да. Ворожбе так надобно. Встаньте-ка все поодаль. А нельзя ли хоть мне? Нет, бабушка, никому. Ну-ну. Будь по-твоему. Вставайте, девушки, отойдемте. Давайте отойдем. Настасья Тимофеевна, дозволь посмотреть на твою правую ручку. На. Угу. Я должен объявить правду. Тебя сглазили. Как? Да, да, боярышня. Тебя точно сглазили голубые глаза одного русоволосого молодца. Болезнь твоя вот тут, в сердце. Ты нынешней зимой в первый раз встретилась с ним в Москве. Ты видала его почти каждый день в соборной церкви, кажется. Точно так, у Спаса на бару. Что ты? Анастасия Тимофеевна, что с тобой? Ничего, отойди, мамушка, отойди. Если ты еще хоть раз подойдешь, старуха, то испортишь все дело. Стой вон там и гляди издали. Пойдем, Лася, ну пойдем. Пожалуй-ка мне опять свою ручку, боярышня. Вот так. Угу. Ну, Анастасия Тимофеевна, тебе жаловаться нечего. Если он тебя сглазил, то и ты его испортила. Ты крошишься о нем, а он тоскует по тебе. Да как же? Смотрите, как? Что это? Смотрите! Да что это, боярышня? Что это с боярышней делается? Лицо как жар горит. Ах, не дать, не взять, как бывало прежде. А, ну да. Слава тебе! А что тебе, Господи? Постой-ка, боярышня. Да у тебя еще другая кручина, как туман осенний на сердце лежит. Я вижу, тебя хотят выдать замуж за одного большого польского пана. Не горюй, Анастасия Тимофеевна. Этой свадьбы не бывать.